В 40-х годах был у меня в соборе ключарь, ужасный карьерист. А тут сразу же после окончания войны мы отправились с паломничеством в Святую Землю. Улетали мы на самолете, и вот я сижу возле иллюминатора и смотрю на провожающих, а среди них стоит этот ключарь. И вдруг я вижу, что он делает какие-то движения руками, что-то мне показывает, как будто изображает геометрическую фигуру, ромб. Я ничего не понял, но на всякий случай жестом послал ему благословение. Когда же мы вернулись из паломничества, я вдруг вижу, что он служит с палицей. Я спрашиваю, кто же вас наградил? А он говорит, вы сами, ваше святейшество? Как, говорю, когда? А помните, вы в самолете сидели, а я на аэродроме стоял и еще руками вам ромб изобразил, а вы меня из окошечка благословили. А палец-то ромбовидный? Однажды к патриарху Алексию обратились с просьбой удалить за штат какого-то московского священника. «А почему его надо увольнять?» — спросил святейший. «Он очень старый». «А я?» — спросил патриарх. Архиепископ Киприан в бытность свою управляющим делами патриархии всякий раз сопровождал святейшего Алексея, когда тот бывал зван на официальные кремлевские приемы. Там всегда происходило одно и то же. К святейшему приближался Ворошилов и пел тропарь перенесению мощей святителя Николая. «Приспе день светлого торжества, град барский радуется». Тропарь он помнил с детства, ибо тогда пел в хоре Никольского храма. Эта повторяющаяся сцена была тем забавнее, что оба они, и патриарх, и Ворошилов, были уже дряхлые и почти глухие. Скончался патриарх Алексий 17 апреля 1970 года в ночь под Лазареву субботу. Я хорошо запомнил рассказ о том, как прошли его последние минуты. Святейший укладывался спать и уже сидел на своей кровати. Перед ним стоял его секретарь Остапов. Вдруг патриарх снял с себя образок, который всегда носил на теле. Эту иконку Остапов когда-то привез ему в ссылку. Сняв образок, он протянул его секретарю. «Возьми!» Как удивился тот! «Зачем?» «Он мне больше уже не нужен», — проговорил патриарх. «Вот идут архимандриты меня встречать». И он стал называть имена уже покойных священнослужителей. Его уложили и тут же вызвали скорую помощь. Все это происходило в Переделкине, и машина из кремлевской Кунцевской больницы примчалась через 11 минут. Однако врачам тут уже было делать нечего. Про покойного патриарха Пимена владыка Киприан говорил: «Он церковник до мозга костей». По этой причине святейший в высокой степени обладал своеобразным сословным юмором. В бытность его митрополитом Крутицким служил он в одной московской церкви. Там был диакон, как видно, только что принявший сан и по этой причине чрезвычайно затягивавший службу. Когда же он вместе с народом запел «Символ веры», владыка Пимен без всякой улыбки спросил настоятеля храма: «А у вас в алтаре есть раскладушка?» «Нет, владыка», — растерянно отвечал батюшка. «Жаль. Я бы сейчас поспал, пока он поет верую». Как-то митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен прибыл в московскую гостиницу «Украина». Швейцар помог иерарху снять зимнюю рясу и принял из его руки епископский посох. Но при этом, то ли от почтительности, то ли по небрежности, посох уронил. да так, что при падении от трости отлетел на балдашник.